Я быстро подсчитал. Талант за 2 месяца хорошей еды и сухое место для сна — лучшее, на что я мог надеяться. Я улыбнулся Симону, то, что надо. Симон кивнул, открывая дверь в гнезда. «Тогда койки. Пошли, найдем старосту и запишем тебя». Койки для студентов-неорканистов располагались на 4-м этаже восточного крыла гнезд, самого дальнего от умывалин 1-го этажа. Как и предупреждал Сим, жилье оказалось не особенно роскошным, но на узкой кровати лежали чистые простыни, а под ней стоял сундук с замком, где я мог хранить свои скудные пожитки. Все нижние койки уже были заняты, поэтому я выбрал верхнюю в дальнем углу комнаты. Выглянув со своей койки в узкое окно, я вспомнил потайное место на торбианских крышах. Похожесть удивительно успокаивала. На обед полагалась миска истекающего паром картофельного супа, бобы, тонкие ломтики жирного бекона и свежий бурый хлеб. Большие дощатые столы были заполнены почти наполовину. Всего в столовой сидело около 200 студентов. Помещение полнилось тихим гулом разговоров, прерываемых смехом и металлическим стуком ложек и вилок по жестяным подносам. Симон провел меня в дальний угол длинной комнаты. 2 студента подняли на нас глаза, когда мы подошли. Симон, ставя поднос, свободной рукой указал на меня. «Люди, встречайте Квоута». «Наш самый новенький, ясноглазый, первочетвертник». Он показал сначала на одного студента, потом на другого. «Квоут, это худшие студенты, которых может предложить Арканум». «Манит и Вильям». «Уже виделись», — сказал Вильям. Он оказался тем самым темноволосым сильдийцем из архивов. «Ты действительно шел на экзамены?» — добавил он, слегка удивленный. — «Думал, ты пытаешься меня надуть». Он протянул мне руку. — «Добро пожаловать». — «Тейлу, болезный», — пробормотал Манет, оглядывая меня. Ему было не меньше 50. При его буйной шевелюре и сидеющей бороде вид он имел слегка взъерошенный, словно проснулся пару минут назад. — «Я действительно так стар, как себя чувствую? Или он так молод, как выглядит?» — «И то, и другое», — жизнерадостно заверил его Симон, садясь. — «Квоут, Манет тут в Аркануме дольше, чем все мы вместе взятые». Манет фыркнул. «Бери больше. Я в Аркануме дольше, чем любой из вас прожил». «И все еще презренный Элир», — заметил Вильям. Из-за его сиарского акцента непонятно было, с сарказмом он говорит или нет. «Ура, Элиром!» — с готовностью отозвался Манет. «Вы, мальчишки, еще пожалеете, если продвинетесь выше по рангу, уж поверьте мне. Только больше склок и выше плата». «Мы, Манет, хотим получить гильдеры», — сказал Симон. «И желательно до того, как помрем». «Гильдеры тоже переоценивают», — заметил Манет, отламывая кусок и обмакивая его в суп. Беседа звучала легко и непринужденно, и я предположил, что тема привычная. «Как у тебя?» — нетерпеливо спросил Симон у Вильяма. 7,8, — буркнул тот. Симон выглядел пораженным. «Что во имя Господа случилось? Ты дал в глаз кому-то из них?» «Да промахнулся с цифрами», — мрачно ответил Вильям. Лорен спросил о влиянии субанфеодации на мадыганскую валюту, а Килвину пришлось переводить. Даже тогда я не смог ответить. «Моя душа рыдает по тебе», — беспечно сообщил Симон. «Ты издевался надо мной последние 2/4. Я был просто обязан, в конце концов, отыграться. У меня 5 талантов, и за эту четверть». Он протянул руку. «Плати». Вильям порылся в кармане и отдал Симу медную йоту. Я посмотрел на Манета, а ты не играешь в это? Шевелюристый старикан фыркнул и покачал головой. «У меня против них слишком большое преимущество», — ответил он с набитым ртом. «Давай послушаем», — вздохнул Симон. «Сколько за эту четверть?» 1,6, — ответил Манет, поволчьи осклабившись. Прежде чем кто-нибудь догадался спросить меня о моей плате,